На вершине серповидного холма Ферус Манус изучал предстоящий маршрут. Вместе с ним была группа офицеров, в то время как ряды легионеров ждали внизу. Примарх взглянул на географический гололит, проецированный с планшета в руке Сантара. Он изучил широкие дюны, базальтовые пещеры и бесконечные песчаные равнины в зеленом монохроме, после чего повернулся к пустыне. «На горизонте ничего», — пророкотал он, но затем прищурился, словно различив то, что только он благодаря хваленому генетическому происхождению мог увидеть. «Но в воздухе есть помутнение, возмущение. Вероятный теплообмен, милорд», — сказал Руман, всматриваясь в выжженную долину бионическими глазами. Гироскопические фокусирующие кольца стрекотали и щелкали. Фасеточные аппараты клацали снова и снова в различных конфигурациях, когда новые спектры накладывались на его зрение, которое предполагает наличие аванпоста или бастиона. «Я тоже вижу», — сказал Десаан, анализируя обстановку через визор. «Вероятно, аванпост каким-то образом замаскирован». Сантар рассмотрел долину через магнокуляры. Она была покрыта скалами цвета кости, отбеленными солнцем. Некоторые выступали из земли, как пальцы скелета или группами, напоминая грудную клетку какого-то огромного, но давно умершего хищника, а также символы. Ему казалось, что он видит рунические узоры в расположении скал. «Он должен быть там», — сказал Феррус, прервав мысли первого капитана. Пылевой вихрь медленно кружился по дну долины. Сантар посчитал, что увидел крошечные звездные вспышки в клубящемся облаке и неестественные тени, которые не могли быть вызваны солнцем. Он моргнул, и все исчезло, но полевой вихрь сгустился. Сантар выключил гололит и отдал планшет одному из немногих действующих сервиторов, а магнокуляры вернул Шадраку Медузону. «Даже если мы поспешим, наше продвижение по долине будет медленным», — сказал он, оценивая все тактические варианты. «Но обход вокруг впадины займет еще больше времени». Руман провел быстрое вычисление своей бионикой. 4,8 километра от места спуска, первый капитан. Сантар кивнул железнотелому, но обратился к примарху. «Возвышенность дает больше преимущества, но вынудит нас двигаться колонной. В долине наши части смогут рассредоточиться, но будут дольше времени находиться под воздействием врага. В ней есть что-то невидимое для меня, угроза». Феррус оглянулся через плечо. «Суеверие уже заразительно, адъютант?» — спросил он, словно поделившись знакомой шуткой с Сантаром. «Примарх часто делал это. Доверьтесь моим инстинктам, примарх, за которые я не могу порицать тебя». Попытка Ферруса примириться не затронула его холодных глаз. Он тоже смотрел на долину, словно уже видел то, что Сантар описал, но решил проигнорировать. «Меня больше не задержат. Мы пойдем по долине. Послать сначала скаутов для разведки. Мы не знаем, что там». «Нет ни одного», — ответил Медузон, держа в опущенной, расслабленной руке болтер. Черты его узкого лица были острыми, как клинок, и когда капитан нахмурился, это впечатление усилилось. В разговор двух капитанов вмешался голос Биона Хенрикоса. Сержанта вызвали на импровизированный совет для того, чтобы выступать от имени дивизии армии, поскольку ни один из их офицеров не мог сделать это, и притом достаточно быстро для нетерпеливого примарха. Хенрикос был коренастым воином, с развитой мускулатурой, но пластикой мечника. Свидетельством этого был медузонский клинок, пристегнутый к бедру. «У меня есть предложение, милорд», — сказал он, опустившись на одно колено, но задрав подбородок и выпрямив плечи. Бион получил звание сержанта недавно и впервые обращался напрямую к своему повелителю и примарху. «Встань», — сказал Феррус, неодобрительно взглянув на выказывающего почтение сержанта. «Ни один из моих сыновей не должен преклонять колени предо мной, сержант, если только он не просит прощения». «В рядах армии есть скауты, даганские истязатели», — сказал Хенрикос, поднявшись. «Мы потратим впустую время», — вмешался Десаан. Хенрикос повернулся к нему. «Люди имеют важное значение здесь». Десаан неодобрительно посмотрел на единственный бионический имплант сержанта. «Да, этот камень на наших благородных шеях тянет нас в болото. Они не нужны. Доверяй железу, не плоти». «По-твоему, я не доверяю?» Хенрикос старательно сохранял свой тон нейтральным. «Если бы глаза Десаана могли прищуриться, они бы это сделали. В тебе слишком много плоти, Бион. Слабости, которая затуманивает твои мысли». Хенрикос ощетинился в ответ на очевидное пренебрежение. Он сжал челюсть. «Могу заверить тебя, брат капитан. Я отчетливо вижу». Громкий смех, жесткий и полный буйного веселья, снял напряженность, как молот, раскалывающий наковальню. «Вот это дух, мои сыновья!» — прорычал примарх. «Но придержите свой пыл для врагов. Нет смысла затуплять клинки друг от друга, или мой адъютант посрамит вас обоих перед братьями-легионерами, не правда ли?» Выговор был строгий, но лишенный настоящего гнева. Медузон примирительно шагнул вперед, пока дальнейшие резкие слова между офицерами не вызвали новую перемену настроения примарха. Взгляд капитана смягчился и теперь мог только колоть, а не пронзать. «Мы можем подождать армейские дивизии и объединиться с ними здесь. Вероятно, даганцы будут в авангарде». Хенрико кивнул, соглашаясь. «Это воодушевит их и даст им цель», — сказал он, не обращая внимания на неодобрительное выражение лица Десаана. «А какова наша цель?» — спросил Феррус Манус. В вопросе примарха звучала резкость. «Задержек быть не должно. Больше никакого ожидания», — раздраженно рявкнул он. Долгий глубокий выдох покинул его сжатые губы. «Собери легион, первый капитан», — сказал Феррус. «Мы поведем морлоков по долине, тяжелые дивизионы в резерве, чтобы занять высоту и обеспечить перекрытие для сил, двигающихся внизу. Капитан Медузон, ты поведешь остальных двумя полубатальонами по склонам этой возвышенности и соединишься с нами у выхода из долины». Сантар четко отсалютовал своему повелителю и отправился выполнять приказы.